Эпиграф. Я лишь один из многих, но все же кое-что значу. Я не могу сделать все на свете, но могу предпринять хоть что-то. Именно потому, что я не могу осуществить все, я сделаю хотя бы то, что в моих силах. Эдвард Эверетт Хейл. Пролог. Древние греки верили, что после смерти все души, и злые, и добрые, отправлялись в подземный мир, в царство Аида, и оставались там навечно, читал вслух Бейли, скользя глазами по строчкам. Вход в подземный мир сторожил Цербер, огромный злой трехголовый пес с змеиным хвостом. Бейли поежился от вспыхнувшей в голове картинки. Интересно, испугался ли Геракл, когда впервые увидел этого зверя и осознал, что должен уничтожить его голыми руками? Это был последний, 12-й подвиг, самое трудное испытание. Геракл знал, ему предстоит спуститься в подземный мир, встретиться с духами и чудовищами, одолеть демонов и всех мифических созданий, каких встретит на пути. Но, возможно, он никогда больше не вернется в мир живых. Впрочем, смерть не страшила его. Геракл много раз смотрел ей в глаза, не в силах дождаться того дня, когда закончится его бесконечное рабство. Он отправился в путь, тайно надеясь встретить в царстве Аида души тех, кого он любил, а потом лишился, за что сейчас и расплачивался.